Тут встает вице-спикер и ежиком. Чё, граждане, как говорили французы, там из овер. Прошу быть предельно серьезными, чё. В гербе главное — это символика. Какой такой светский атрибут вы можете предложить в качестве эмблемы нашего края? Коммунисты слева. Как правильно сказал надоест товарищ в бороде, нечего изобретать Хонду. Она и в Японии нашим гостям надоел. Давайте-ка поместим на наш светский герб то, что у них там за границей в диковинку, а именно молоток. Профессор, один молоток? Так я-то скучно. И опять же, на крест похоже. Коммунисты, а мы к ему в компанию сбоку серпик добавим. И вроде как на полумесяц смахивать будет. Интернационалы, мать! Тут встает колхозник, последний в нашей области. Редкость, что тебе, жираф какая? Нет, говорит, черпиком-то нас попуасов в сельское хозяйство уж не вложишь. Нам мацепуру подавай. Картошку все шамыти. А чем ее из матушки земли достают, не знаете? Вице-спикер. Чув-чув, гражданин аграрий. Символ это, когда не впрямую, а косвенно, понимаете? Скажем, вместо воина сабля, вместо трактора шестеренка. Вот чем бы вы свой труд на гербе обозначили? Только побыстрее. Цвет и символ. Колхозник. Цвет-то. Ну, весь тема черный. У нас хоть и не черноземья, а из чернухи не влезам. А символ? Только чтоб лаконичный было. Чув-чув. Это в смысле покороче. Вот тут не увязка. Показал бы я тебе и этот самый символ нашей нынешней крестьянской жизни. Да, боюсь, не покороче, подлиннее твоего выйдет. Думцы, ха-ха-ха. А девчушка при сём покраснела вся и как ткнет пальчиком в кнопку. Оттуда прошло еще 15 минут, и того все 30. Спикер в звоночек. Граждане депутаты, экономьте время, часы и мать тикают. От себя добавлю, как геолог, черный цвет поддерживаю. А с места Абрам Семенович, еврей вот. А мы, медики, против, и так грязи не в проворот, и в родильном отделении, и в послеродовом, под ногтями у новорожденных, и там черным черно. Даешь белый цвет, а ему чув-чув. А символ? Символ какой? Абрам. Предлагаю на выбор. Первое. Таблетка анальгина. Второе. Ампула гамма-глоболина. Третье. Кубик новокаина. Ни хрена этого в нашей больнице нету. Стало быть, все это и есть наша цель, и символ, и мать нашего вожделения. Тут встает во втором ряду генерал Мильтон. А по мне, лучше камуфляжного цвета ничего и не придумано. А потому, как и у нас, как и у вас, ни хрена нету, а преступность, она, зараза, есть и повсеместно, то и хочется накрыться с головой камуфляжным флагом, да заснуть ведьмедям до лучших времен, когда преступность сама собой вымрет. А символы предлагаю пустую кобуру и порожний бензобак. Спикер, другие какие предложения будут?